8. Станислав нарезает круги по квартире, точнее квадраты. 100 шагов. На самом деле он считает до 100, а потом начинает снова. Он не знает, сколько раз это проделал, когда, наконец, останавливается, чтобы собраться с мыслями. То, что эта девушка связалась с ним всего через несколько дней после того, как он нашел ее фотографию в доме родителей, это одно. Но то, что второй раз он узнает о смерти человека с точно таким же именем, как у него, жившим в том же городе и почти его ровесники. Станислав никогда не думал, что однажды произнесет эту фразу, но он был потрясен. Он схватил телефон и отправил Саре сообщение: «Я жив». Он ответил быстро, не раздумывая. Он буквально жив, и именно это он хотел сказать, но теперь он чувствует себя глупо. Хочется удалить сообщение, начать заново, написать что-нибудь менее высокопарное. Но уже нельзя. Поэтому он несколько раз перечитывает эту реплику из американского фильма в надежде, что она со временем немного сгладится. Но уже приходит ответ. Что ж, тем лучше. Станислав замирает на несколько долгих секунд, его тело кажется тяжелым, как камень, но ему удается дотащить себя до кровати, где он засыпает, повторяя следующий диалог. «Я жив». «Что ж, тем лучше».